опере. Только мне, нет, только мне. Не надо бла-бла-бла, а роль моя игла. Новая я, новая я опера. Она рисует руками роли мне и мне. Она не знает, это маме, это просто игра. Это роли, роли, роли, это опера. Она между нами, оба на высоте. Она